Из последнего. Уже строка труднее ложится на бумагу. Уже строка труднее ложится на бумагу. И рифма прячется во мгле, ища отвагу. Найти себя или не найти, смолчав платочек. И запятую ставишь там, где надо точку. И не выходишь на балкон дышать озоном. Устало в зеркало глядишь на мудозвона, которого пиджак и брюки в дырках. Отбегал ты уже свое за четвертинкой. И расхлебавший на троих в парадном старом, тепло ты прошлого хранишь под одеялом. И хочется сказать прости и Вале с Настей, и Коле, что ушли, не скажешь здрасте. Ну, задержался на пути, так, между делом. И в равновесии еще душа и тело. И жизнь ушла в сплошной окоп, кругом сражения. И смысл стараешься найти в стихотворениях. Спокойствие ни взять, ни дать. Все ждут победы. Салютом завершить войну мечтают деды. Но не взметнется к небесам фейерверк холодный. Лишь стонет вьюга за окном, как зверь голодный. 17.12.2022 год.